После тщательного изучения досье он предлагает создать посредническое общество, которое централизовало бы все страховые полисы группы. «Поскольку мы, само собой, нуждались в средствах», — рассказывает Рэми Бланшар, «я представил ему мсье Катуа и мсье Патрика Мартен-Тревеля из фирмы Кристиан Бернар с целью изучения этого аспекта проблемы». Мартен-Тревель, один из первых мунистов, а ювелирная фирма Кристиан Бернар, мы посетим ее позже, одно из украшений транснациональной компании Муна. Национальное посредническое общество создается в два этапа. Сначала в виде акционерного общества с ограниченной ответственностью. Затем в августе 1980 года как акционерное общество. Портеа приобретают на деньги церкви 20% акций на 160 тысяч франков. Сумма невелика, и фирма не принесет дохода, на который рассчитывали. Но таким образом завязываются связи, полезные в будущем. В данном случае руководители церкви Единения предпочли, как и в деле с покупкой поместья в Эври, спрятаться за акционерным обществом, положившись на деловые качества Жоржа Катуа. Во всех этих делах у них начисто отсутствует чувство, что они играют с огнем. Доверие, с которым дети Муна относятся к своим братьям, равноценно поддержке всех их сторонников в мире. А своему деловому человеку, брату Катуа, мунисты доверяют. Его супруга Даниэль, получившая свой миссионерский билет в 1980 году и безуспешно пытавшаяся продавать журнал «Nouvelle Espoir», однажды занесет в свой дневник несколько строк насчет национального посреднического общества. Катуа и Мартен разделили между собой 80% капитала, то есть семья осуществляет абсолютный контроль над фирмой. Жорж Катуа умеет молчать в любых обстоятельствах. Когда спустя 5 лет после обыска замка парижский инспектор вновь вызывает его на допрос и предъявляет этот компрометирующий документ, он бесстрастно отвечает: «Похож на руку моей жены, что до вышеупомянутой фразы об акционерном обществе и семье, то я не понимаю ее смысла». К несчастью для него, обследование банковского счета Жоржи, таково его прозвище, обнаружило, что он разморозил свою часть капитала фирмы после поступления на его счет 2 чеков по 15 тысяч франков от церкви Единения. Общество Мун Франция. Пропаганда. В противоположной стороне от апартаментов Муна, на небольшом отдалении от замка в пристройках Муни, расположены канцелярия и типографский цех церкви Единения. Машины были завезены сюда после официального приобретения замка в 1977 году. Современное оборудование в прекрасном состоянии, купленное у какой-то разорившейся фирмы в 1975 году, состоит из фотонаборной машины и офсетных печатных машин. Типография, созданная одновременно журналом «Nouvelle Espoir», до этого находилась в Этампе. 26 мая 1982 года, за несколько дней до появления полицейских, предприятие изменило свой устав. До сих пор оно принадлежало Ассоциации за единение всемирного христианства, а теперь стало акционерным обществом с ограниченной ответственностью, под названием «Пресс де Нормандии».